Катран проснулась от ощущения, что кто-то внимательно, в упор смотрит на нее. Первое желание было немедленно вскочить и принять боевую стойку. Но девушка сдержала свой порыв. Как истинный профессионал, она дождалась, когда чужой взгляд скользнул в сторону, и лишь тогда слегка приоткрыла веки. Около кровати стоял Денис в роскошном, расшитом золотом и серебром камзоле и задумчиво глядел на раскрытый вещмешок в руках. Это был натуральный граф. От его ладной, атлетической фигуры веяло аристократизмом, уверенностью в себе и хищной, опасной силой. Он уже не был похож на того бесшабашного обормота, который год назад доводил ее своими ребяческими выходками. Только сейчас девушка заметила, как избранник ее сердца возмужал за этот год. Камзол на нем был тот самый, в котором его вышвырнул обратно в родной мир, но явно был уже тесноват стажеру, и играющие под ним мышцы не могла скрыть даже плотная ткань. А если учесть, что Денис за это время еще и раздался в плечах, в другой руке он держал элегантную трость с набалдашником в виде серебряного черепа, в глазницах которого сверкали рубины, а на боку его висела шпага, эфес которой был украшен золотой резьбой. Одним словом, он был неотразим. В Кэтран даже зашевелилась ревность, как только она представила, какими глазами на него будет смотреть представительница прекрасного пола. Тем временем Денис, на что-то решившись, прислонил трость к стене, извлек из мешка серебряный медальон на золотой цепочке и раскрыл его. Оттуда рвануло такой магией, что на голове Катран зашевелились волосы. Магия была темная и очень мощная. Денис полюбовался на торчащие из медальона миниатюрные рожки, захлопнул медальон и надел его себе на шею. Как только крышка медальона закрылась, магический вихрь тут же пропал. В отличие от Кэтран, Денис этого шквала, похоже, не заметил. Он затолкал медальон за отворот камзола и, спрятав его на груди, вытащил из мешка перевитый алой лентой рог. Девушка тут же узнала награду темного мастера и похолодела. «А ведь это он помешал мне взять в оборот ту убогую», — мелькнула в голове паническая мысль. «В самый последний момент помешал». Перед ее мысленным взором встала во весь рост сутулая Сивилла, вещавшая ту часть пророчества, о которой Катран не решилась Денису сказать. «И один из твоих друзей предаст тебя». Денис повесил рог на шею, подошел к зеркалу около окна, полюбовался на свое отражение. Оно его не устроило. Юноша перекинул рог наискосок через плечо, сдвинул его на бок и чуть за спину, взял с подоконника шляпу, украшенную пером, надел ее на голову, и рог сразу перестал бросаться в глаза. Теперь он имел вид обычного охотничьего рога. «Так-то лучше», — удовлетворенно хмыкнул Денис, и тут в зеркальном отражении увидел за спиной широко распахнутые глаза Кэтран. Лицо его сразу изменилось. «Катюха, ты уже проснулась!» — обрадовался он, поворачиваясь к девушке. Это опять был прежний Денис. Лицо его светилось азартно-бесшабашным задором, только во взгляде появилась еще и трогательная нежность. «Фух!» — с невыразимым облегчением мысленно вздохнула девушка. «Дура! Нашла кого подозревать!» Тем не менее, неприятный осадок от пережитого и червячок сомнения, зародившийся в груди Катран, остались. «Как тебе мой прикид?» — весело спросил Денис. Взял в руку трость, стукнул ей о пол и принял гордую позу. «В пасти не встать!» — хмыкнула принцесса. «Все это ты под некроманта косишь?» — спросила она, выразительно уставившись на череп, сверкавшись на балдашника трости, кроваво-красными рубинами. Тебе не кажется, что это слегка портит образ благопристойного дворянина? Этот реквизит? Часть моего гениального плана, важно сказал юноша. Знаешь, сколько я за него и шпагу отвалил, пока ты дрыхла? Сколько? Лучше не спрашивай. Здесь просто грабительские цены. По завершению операции, по проникновению в стан врага, надо будет представить счет в нашей конторе. С родового имения, которого у меня нет, и так ничего не капает. А тут еще и работой на свои. Честно награбленные, оборвала его девица. Почему награбленные? Сделал обиженное лицо Денис. Да слышал я вчера кое-какие обрывки разговора между тобой и прислугой. Во что опять ввязался, морда уголовная? Ты мне ведь вчера так ничего и не объяснил. Во-первых, было некогда. Я по тебе за этот год так соскучился, что на всякую ерунду тратить время было жаль. Катран, глядя на его умильное лицо, невольно рассмеялась. А во-вторых, посредническую помощь местным предпринимателям в перераспределении частного капитала за небольшие проценты грабежом назвать никак нельзя. Тем более, что выручка пойдет на благое дело защиты имперской демократии и на срыв зловещих замыслов темных сил, направленных против моей будущей тещи. Денис споткнулся на полуслове и о чем-то задумался. Че замолчал? Продолжай. Слушай, а не слишком ли мы со спасательной операцией спешим? Он все-таки своего добился. Сначала в него полетела подушка, а следом за нею голая Катран, дав возможность рассмотреть все свои прелести уже при свете дня. Как назло, именно в этот момент распахнулась дверь, и на пороге появился Алекс с увесистым мешочком в руках. «Оу!» — выпучил он глаза. Катран придушенно пискнула, рыбкой ушла обратно в кровать и закопалась с головой под одеяло. А Денис схватил секретаря за шкирку и вытащил его в гостевую комнату. «Еще раз войдешь к даме без стука — убью!» — ласково сказал ликвидатор нулевого уровня, закрывая за собой дверь в спальню. «Ага!» — томно согласился секретарь, глядя затуманенным взором куда-то сквозь Дениса. Парень вздохнул и поднес к его носу кулак. На угрозу Алекс обратить внимание соизволил. «Попробуй не обрати, если кулак под твоим носом облачен в черную перчатку, каждый палец которой опоясывают серебряные кольца с острыми шипами. А когда эти пальчики складываются в кулак, то колечки, соответственно, складываются в кастет». Его блеск и вырвал секретаря из эротических грез. «Так ты все понял?» — повторил вопрос Денис. «Все понял». Взгляд секретаря вновь стал осмысленным. «Рад за тебя. Очень не хочется терять такого сказочника. Да и роль Дантеса при Пушкине меня не прельщает. Потомки неправильно поймут». «А это что у тебя?» — уставился стажер на мешок. $3000. Как делить будем? На двоих или на троих?» «Ну ты, брат, нахал!» — покачал головой Денис, отнимая у обнаглевшего секретаря свой гонорар. «Карета готова?» «А то, все как договаривались. Товар уже в карете. Приглашение на бал. Граф Денис, его спутница, прекрасная незнакомка, включены в списки. Мой начальник свое слово всегда держит». Из спальни вышла пунцовая Катран. Девушка неплохо поработала с транслятором. На ней было элегантное белоснежное платье, подчеркивающее стройность гибкой фигурки, такой же колер туфельки, нежную шейку украшало жемчужное жерелье, ансамбль завершала алая роза в каштановых волосах, тяжелой волной, не спадавших на плечи. Я готова. О-о-о! Алекс опять начал впадать в транс. Пришлось Денису рывком развернуть его в сторону выхода и направить на путь истинный коленкой под зад. Мы тоже. Смотри, как наш секретарь на дело рвется.